подстрекает к бунту и подыгрывает его стремлению к самоуничтожению. Блюзмен терпит только одно начальство — старшего конвоя, когда все скованы одной цепью, ибо в иерархии музы блюза начальник конвоя уступает только старой хрычевке и молодой милашке, а сразу за ним идут дрянное пойло, сдохшая псина и тот самый чувак. У Сомика же начальницей была истинная старая хрычевка, явный поворот блюзового винта, приводивший человека в такое замешательство, что блюзмен помельче, пожалуй, мог бы и застрелиться, сунуться под пулю, ужраться до смерти или расколошматить гитару и наняться на фабрику. Однако Сомик не зря нарезал уже 80 кругов вокруг этого гадкого злобного солнца. Его зрение приобрело перспективу. Именно поэтому он отправится в аптеку, как было велено. Он поговорит с этим белым малым, у которого остатки волос зачесаны на плеш так, что хлопают на ветру точно крышка мусорного бака. А когда все выполнит, то заберет у старой хрычевки кровно заработанные деньжата и двинет свою морщинистую черную задницу из этого городишки. Лучше уж нянчить свое разбитое сердце в том передвижном капкане, которым была, есть и навсегда останется для него дальняя дорога. Поэтому Сомик в развалочку пошаркал по бульвару прямиком в лекарства и подарки хвойной бухты, и четыре синеперые квочки за прилавком чуть не растоптали друг друга, кинувшись в подсобку. Вы только вообразите себе, к ним затесался человек черного вероисповедания. А если он попросит пузырек афролоска или какой-нибудь другой этнически ориентированный продукт, о котором они совершенно не осведомлены? Да тут пожарная сигнализация расплавится, вопя дурным голосом, точно издыхающая ведьма, когда их коллективный разум затормозит вдруг на всех парах. Неужели мы похожи на искательниц дешевых приключений? Неужели недостаточно того, что мы вывесили табличку «No habla español» и тем самым признали наличие 30% населения, хоть и в отрицательной форме? Примечание? Здесь не говорят по-испански. Нет, мы лучше будем оступаться на безопасной стороне. Спасибо большое, и не в песок зароем голову, а просто ринемся в подсобку. Уинстон Краус, подсчитывавший за своей перегородкой фальшивые золовты, поднял голову, увидел, как по проходу к прилавку топает Сомик, и немедленно пожалел, что не поставил пуленепробиваемое стекло. Тем не менее, Уинстон немало повидал на свете. К тому же невозможно мечтать о дельфинах и предаваться фантазиям о домогательствах, хорошенько не изучив повадки чернокожих. Ибо именно с ними предпочитают якшаться морские млекопитающие, когда не якшаются с разными кусто, как это следует из телеканала «Мир приключений». Уинстон вышел из своей будки навстречу Сомику, едва тот приблизился к прилавку. «Доброго здоровья, брательник!» — во как произнес фармацевт с лучшим акцентом островитянина, который только мог изобразить. «Чего тебе притабанить, слышь?» И на лице его заискрилась приветливая улыбка, которой до глянцевого плаката турагентство недоставало лишь растафарских дредов и белого песчаного пляжа. Сомик прищурился, снял шляпу, провел рукой по сверкающей лысине, отступил на шаг, склонил голову на бок, с минуту поизучал фармацевта, а потом вымолвил. «А я ведь точно говнишка из тебя повыбью. Понял, да?» «Простите», — закашлялся Уинстон, словно пытаясь вытолкать из горла невесть как застрявшего там аборигена Ямайки. «Чем могу помочь вам, сэр?» Мэвис с Пены послала меня кое-чего у тебя спросить. — Я знаком с ее медицинской картой, — ответил Уинстон. — Можете передать ей, чтобы позвонила мне, если у нее есть ко мне вопросы. — Ага. — Да только не хочет она тебе звонить. Она хочет, чтобы ты к ней сам зашел. Уинстон поправил свой галстук-шнурок. — Мне очень жаль, но придется вам попросить ее зайти ко мне самостоятельно. Я не могу оставлять заведение без присмотра. Сомик кивнул. Так она и думала. Она просила узнать, нельзя ли ей купить такую большую банку сахарных таблеток, которые вы тут втюриваете за место настоящих микстурок. Взгляд Уинстона метнулся в сторону задней комнаты, где его персонал сбился в кучу, как Анна Франк с семейством, и выглядывал наружу. В дверной щели блестели только глаза. — Передайте, что я сейчас приду, — быстро сказал он. — Она велела обождать тебя. Уинстон потел чересчур наглядно. По скальпу катились жирные бусины. — Я только сообщу персоналу об отлучке. — И шевели ластами, флиппер. Мое времечко не казенное. Уинстон Краус содрогнулся, подтянул кальсоны двойной вязки и заковылял вокруг прилавка. — Дамы, я буду через несколько минут! — крикнул он через плечо. Сомик перегнулся через прилавок, в упор посмотрел на поблескивающие в щели перепуганные зрачки и громко сказал. — Я и сам буду через несколько минут, дамы. Мне микстурки надо, чтобы помогло от здоровенного черного хрена, который с собой приходится таскать. А то такой тяжелый, что спина скоро пополам переломится. В ответ за дверью втянули воздух так, что давление в барометре на стене резко упало. У Сомика даже уши заложило. Уинстон Краус обернулся и нахмурился. Неужели это было необходимо? Человек сам должен заботиться о своей репутации, — ответил Сомик. Шериф. Бертон заставил их прикрывать себя, пока полз по камням и прибрежной террасе к блейзерам. Шеридан притаился за бампером, держа под прицелом своей М-16 вход в пещеру. — Неважное утро, шериф! — приветствовал он Бертона с едва заметной улыбочкой при виде помятого костюма от Армани. Бертон оглядел остальных членов группы. Все они вглядывались в оптические прицелы, направленные на дыру в скале. «Значит, нас только пятеро. Моралес тренирует сегодня школьную команду. Остальные на боевом дежурстве, мы не смогли их сдернуть». Бертон насупился. «Насколько я знаю, у них только один ствол, но это полностью автоматический, АК. Мне нужны двое по обе стороны от входа. Один вон из той расселены, где прижали меня, может пустить газ. За ним шоковые гранаты. Я останусь здесь со снайперской винтовкой снимать всех, кто прорвется сквозь группу захвата. Вперед 5 минут, по моему сигналу». — Газа не будет, — ответил Шеридан. — Что? — Не будет ни газа, ни шоковых гранат. Вы же сами хотели, чтобы мы не отмечались при выезде. А это барахло в сейфе управления. У нас только бронежилеты и личное оружие. Бертон снова оглядел воинство. Значит, парни, у вас у всех личные винтовки М-16 и ни одной гранаты? Так точно, сэр. Выходит, у нас ничья? У меня уже как-то была ничья, Шеридан. От ничьей мне ни холодно, ни жарко. Пошли. Шериф сунул свежую обойму в свой 9-миллиметровый автоматический пистолет и повернулся к остальным. Прикройте нас. Бертон вывел командира группы к точке сразу под входом в пещеру. Кроу! — крикнул он. — У тебя было много времени, чтобы обдумать мое предложение. — Предложение? — переспросил Шеридан. Бертон шикнул на него. — А я еще не решил.